Какой ужас! Подумал он и почти потерял способность рассуждать. А ведь она меня знает. Была его самая страшная мысль. Она, наверное, помнит все подробности того времени, знает, что я арестовал ее отца, что по моей вине погиб ее больной от рождения брат. Нет, это невыносимо. Как она может ухаживать за мной? Чернов с тревогой в сердце осмотрелся и, убедившись, что в палате никого нет, начал разговаривать сам с собой. Она все знает и, несмотря на это, рассказывает мне о себе, о всех бедах, которые пережила из-за меня, без злости и без упрека, совершенно спокойно, как будто не я, а посторонний человек виноват в ее большом несчастье. Как это возможно, Рита? Уже много раз спрашивал себя Чернов и каждый раз при этом ощущал в сердце непонятный ему ужас. В нем творилось что-то необычное, какая-то таинственная сила действовала на него. На душе стало так тяжело, что хотелось рыдать. Надо все выбросить из головы. Твердил себе Чернов, но страшные мысли о Маргарите не отступали. Только ухудшающееся состояние здоровья, приступы рвоты и острые боли прерывали его тяжелые мысли. Он понимал, что надеяться больше ни на что, что он на грани смерти. «Скорее бы пришла Рита», — подумал больной Чернов, не обращая внимания на других медработников. «Мне надо с ней поговорить, но о чем? Она и так все знает. Попросить у нее прощения, что от этого изменится?» Мысли Чернова запутались, он не знал, что делать дальше, как себя вести с этой девушкой, а главное, не находил выхода из сложившегося положения. Наконец, он опять увидел в дверях улыбающуюся Риту. «Доброе утро, Павел Семенович!» — обратилась она, и сразу же подошла совсем близко к нему, положила свою руку на его лоб и, глядя в глаза, ласково спросила: «Надеюсь, вы чувствуете себя сегодня лучше?» «Ох, моя добрая Риточка, если бы ты знала, как я тебя ждал!» «Это почему же, Павел Семенович?» «Посмотри мне в глаза, Рита!» Сердце Маргариты застучало. Она чувствовала, что Чернов желал ей сказать что-то важное, и поэтому готовилась к самому неожиданному вопросу. «Я вас слушаю», — ответила она, исполнив его просьбу. «Рита, ответь мне честно, ты давно знаешь, кто я такой?» Маргарита, не моргая, в упор смотрела больному в глаза и ответила: «Да, товарищ Чернов, я вас узнала с первой нашей встречи в этой палате». «Но ведь я твой враг, Маргарита, то есть бывший, недостойный человек. Как ты можешь себя так вести? Ведь это сверх человеческих сил». «Вы правы, Павел Семенович, для нас, грешников, это почти невозможно. Но наш общий с вами Спаситель Иисус Христос, который невинно пострадал и пролил свою кровь за нас, помог мне. Я просила его об этом, и он прислушался к моей молитве». «Моя милая девочка, я просто вынужден поверить в существование Всевышнего, потому что все твое отношение ко мне действительно сверхъестественное. Ты ангел, а я, к сожалению, ничтожное существо». «Нет, Павел Семенович, мы все грешники и все на равных правах перед Богом. Если только покаемся и примем в свое сердце Спасителя, тогда получим в награду вечную жизнь. И поверьте мне, вы уже сделали свой первый шаг к спасению. Вы признались, что являетесь грешником, и это самое главное». На этом кончился их разговор, потому что Маргариту ждали другие больные. Она оставила Чернова одного, обещая зайти к нему после обеда. Больной Чернов предчувствовал и знал, что его болезнь неизлечима, что конец его жизни рано или поздно все же наступит, поэтому ему было над чем задуматься. Он с самого детства считал за геройство быть атеистом. Не только по убеждению, а бороться за свою идею было подвигом для него. Когда коллеги по работе и вышестоящее начальство, замечая его ненависть к религии, назначили Чернова на пост по борьбе с верующими, он охотно согласился. И за время службы в органах КГБ наказал не один десяток невинных людей. Он хорошо помнил свои дела. И если до сих пор он ими гордился, то теперь на пороге вечности в нем все же ожило чувство ответственности за совершенные грехи. В первое время пребывания Чернова в больнице его еще навещали коллеги из управления, но когда стало известно, что он неизлечим, его постепенно стали забывать. И теперь больного навещали жена и сын. Но ему нужны были и другие, сочувствующие люди – Его грешная душа тревожилась, возможно, под действием божественной силы и молитв Маргариты, и поэтому он чувствовал острую необходимость в общении с верующей медсестрой. Когда Маргарита в свободное время опять явилась к Чернову, она села рядом с ним на стул и, достав из сумочки маленькую книжку, сказала: «Павел Семенович, это книга Нового Завета, и если вы не возражаете, то я вам прочитаю несколько отрывков из нее». Маргарита вспомнила, как Чернов тогда, 10 лет тому назад, забрал с собой ее детскую Библию. Ей очень хотелось напомнить ему тот горестный для нее случай, но она все же воздержалась. Полистала книжку, отыскала подходящий для чтения стих, потом посмотрела на своего пациента и сказала: «Иисус Христос, наш Спаситель, желает, чтобы мы все живущие на земле люди не погибли, не последовали в ад, а обрели вечную жизнь на небесах, чтобы мы могли жить счастливо вместе с Ним, без болезней, горя и всяких других трудностей. Мы со своей стороны обязаны верить в Него и жить по Его законам. А если уже провинились, если жили по-своему, не соблюдали Божьих заповедей, то должны покаяться, прийти к Нему, и Он нам простит. Надо только верить и от всего сердца просить у Бога прощения грехов. Вот послушайте, Павел Семенович, что написано в Библии, с какой радостью Бог ожидает наше возвращение к Нему. Пойду к отцу моему и скажу: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться твоим сыном». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся», и начали веселиться. «И что ты этим хочешь сказать, Рита?» — спросил Чернов, который все это время не проронил ни одного слова. «А то, Павел Семенович, что Бог ждет каждого и хочет, чтобы никто не следовал по пути смерти, а пришел к Нему в Царство Небесное». Чернов молча смотрел в потолок, и Маргарита заметила в его глазах слезы. Прочитав еще несколько изречений из Библии, заботливая медсестра села на краешек кровати, взяла за руку больного и тихо запела –